Глава 60. Энергетические центры. Вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем разница между чакрами, вибрационными центрами и центрами жизненной силы, дантянь? Как применять это знание на практике? Большое спасибо. Ответ Ли. Все вышеперечисленное, в общем-то, и есть, по сути, энергетические центры. Чакры — это зоны перехода одних вибраций в другие. Нечто вроде трансформаторов, которые у нас преобразуют ток по частотам. Если просто, то каждая чакральная зона поддерживает, создает работу своей группы органов тела. Посмотрите на анатомическую карту с позиции железы внутренней секреции. Вы поймете, о чем речь. Центры дантянь — это группы энергии, объединенных по принципу вида сознаний. Каждая группа имеет доминирующую связь — ум, эмоции, тело. В других традициях их различают как ментальное, эмоциональное и физическое тело. Такое различение имеет смысл, чтобы выявлять и перераспределять энергии от одного к другому. Типа того, что укреплять тело за счет разума или получать сердечные энергии за счет эмоций. Вибрационные точки, которые используются в акупунктуре, это зоны пересечения разных энергий тела. В физическом смысле это можно трактовать как общение органов тела между собой. Скажем так, что это коммуникация сердца и почек, мизинцев и ушей и так далее, всех частей во всех сочетаниях. Однако эти энергии меридианов тела имеют в своей основе многомерные связи – планеты, стихии, сознание, растения и так далее. Если у вас есть знания об этих связях, вы можете использовать такие виды энергии. Например, знание того, что центр ладони имеет связь с энергиями исцеления Арктура, дает вам возможность более осознанно подходить к целительству руками. Все энергетические центры имеют значимость там, где вы осознаете виды энергии и знаете, как и для чего их использовать. Бегло на словах это не донести, поскольку в каждом случае есть свои слои смыслов. Чтобы их осознавать, нужно изначально смысловую базу осваивать, вроде изучения другого языка. Просто так гонять энергию – мало толку. Первое, с чего можно начинать, это учиться различать свои чакры, поочередно усиливая соответствующие зоны. После различения вы можете начинать изучать их соединение между собой, динамику потоков двух основных каналов энергии, идущей по позвоночнику. Простые навыки – энергия вниз и энергия вверх, как ощущается, что ощущается при переходе между чакрами и так далее. А далее могут быть разные пути, которые изначально базируются на том, что вы взяли в качестве основы – работу с телом, работу с сознанием, работу с энергетикой как таковой. По этому принципу выстраиваются все известные практики вроде цигун, тантры, кундалини-йоги и так далее.